На концерты, на свои я беру пюпитр. Я вам песенку спою, песенку про клитор. Будете вы подпевать и в ладоши хлопать. Не стесняйтесь танцевать, не стесняйтесь танцевать, не стесняйтесь танцевать. Повиляйте жопой. Я Альбина Сексова, певец и композитор. Мальчики, потрогайте девочек за клитор. Я Альбина Сексова, я люблю ебаться. Девочки, потрогайте мальчиков за яйца. Много незнакомых рож, микрофон на член похож. Бареботка и коньяк, напухайся как маньяк. Я дарю свои хиты, но не налетайте. А про клитор в интернете, а про клитор в интернете, а про клитор в интернете, сами почитайте. Я Альбина Сексова, певец и композитор. Мальчики, потрогайте девочек за клитор. Я Альбина Сексова, я люблю ебаться. Девочки, потрогайте мальчиков за яйца. Альбина Сексова, певец и композитор. Мальчики, потрогайте девочек за клитор. Я Альбина Сексова, я люблю ебаться. Мальчики, потрогайте мальчиков за яйца. Дарю свои хиты, нате, налетайте. А про клитор в интернете, а про клитор в интернете, а про клитор в интернете, сами почитайте. Я Альбина Сексова, певец и композитор. Мальчики, потрогайте девочек за клитор.